не щепетающийся от крупиц со стола своего господина, будет ли гордиться, что он питается его крупицами? Чем ему гордиться? Разве своею нищетою? Нищий — это я. Господин — это Господь. Крупицы от трапезы его — все дары благодатные и природные.